покаяние Адама, мир ему, заставило Иблиса скорбеть. Ранее уже указывалось, что когда Аллах велел ангелам пасть ниц пред Адамом, все они подчинились его велению, Иблис же отказался из зависти и враждебности по отношению к Адаму. За это Аллах изгнал Иблиса, удалил его от себя и низверг его на землю, прокляв его. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Когда сын Адама читает суру, в которой упоминается о земном поклоне и совершает земной поклон, шайтан удаляется от него, плача и восклицая: «О горе! Сыну Адама было велено пасть ниц, и он пал, за что его ждет рай? Мне также было велено пасть ниц, но я отказался, и теперь меня ждет огонь». Муслим, номер 81.